житие преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского. Память его празднуется 3-16 мая. Часть 2. Преподобный был милосерд, кроток, невспыльчив, и всем оказывал внимание. Так, когда случалось, что кто-нибудь из нестяжательного его стада ослабевал духом и уходил из монастыря, тогда преподобный в великой печали и скорби об ушедшем молился со слезами Богу, чтобы он возвратил назад отлучившуюся от его стада овцу. Так он молился до тех пор, пока ушедший не возвращался. В числе его братьев был один инок, отличавшийся большим непостоянством. Он часто убегал из монастыря, и всякий раз, когда возвращался, преподобный с радостью принимал его назад, говоря, что Бог не оставит его и не допустит окончить жизнь его вне монастыря. «Хоть он и многократно уходит от нас, — говорил преподобный, — но все-таки окончит жизнь в нашем монастыре». И со слезами молил Бога не спаслать брату терпения. Однажды этот брат пропадал особенно долго, но все-таки возвратился и по обыкновению стал просить преподобного снова принять его. Поистине милостивый Феодосий и теперь принял его с радостью и присоединил к своему стаду возвратившуюся заблудшую овцу. С этого времени брат, не отлучаясь, жил в монастыре, проводя остаток дней своих в покаянии, и здесь, по предсказанию преподобного, с миром скончался. Преподобный Феодосий был очень милосерд к бедным. Он построил близ монастыря двор с церковью во имя святого первомученика Стефана и там поселил нищих, слепых, хромых и прокаженных, а все необходимое для них отпускал из монастыря. На это употреблялась десятая часть монастырского дохода. Кроме этого, преподобный каждую субботу посылал воз хлеба заключенным в темницах и тюрьмах. Однажды в окрестностях монастыря поймали разбойников, пришедших туда для кражи, и привели их к игумену. Видя их связанными и в угнетенном состоянии духа, преподобный прослезился и велел развязать их. Накормив и напоив их, он поучал их не делать никому обиды, но быть довольным каждому плодами своих трудов. Затем, дав им достаточно денег, он отпустил покаявшихся разбойников с миром. Преподобный Феодосий твердо надеялся, что сам Господь сохранит от грабителей все, что нужно братьям. Что упование это было не напрасно, подтвердилось следующим чудом. С увеличением числа братьев преподобному отцу нашему Феодосию понадобилось расширить монастырь, так как необходимо было строить новые келии. Вместе с братьей преподобный приступил к работам и начал возводить больших размеров ограду. И вот когда сломали старую ограду и монастырь остался без ее защиты, в темную ночь пришли к монастырю разбойники и начали так рассуждать между собой. В церковных палатах скрыто у иноков имущество. Пойдем туда. Но когда разбойники приблизились с этой целью к церкви, они услыхали пение. Предполагая, что это поют иноки, собравшиеся на вечернюю молитву, разбойники ушли оттуда в густой лес. Немного помедлив там, они опять пришли к храму. На этот раз также было слышно пение, и был виден чудный свет внутри, а церкви же распространялось благоухание. Это происходило от того, что в церкви находились ангелы, славословившие Бога. Разбойники же, предположив, что это братья совершают теперь полуночное пение, опять удалились. Они решили еще подождать, чтобы, когда разойдутся иноки, войти в церковь и похитить все, находящееся в ней. Таким образом, они многократно подходили к церкви и всякий раз слышали то же пение ангелов. Между тем наступило время утреннее, и Пономарь по обыкновению начал ударять в колокол. Услышав звон, разбойники удалились в лес, разговаривая между собой. «Что нам делать? Ведь в церкви, мы видели, должно быть привидение. Поступим так. Когда монахи соберутся в церковь, мы преградим выход им и, убив всех, завладеем их богатством». Дождавшись, когда все иноки со своим наставником блаженным Феодосием собрались в церковь на утреннюю молитву, разбойники устремились к церкви. Они уже приблизились с преступной целью к храму, как вдруг были поражены страшным видом. Церковь с находящимися в ней иноками стала подниматься и остановилась в воздухе на той высоте, что разбойники не могли достать ее даже выстрелом. Они сильно испугались, увидев это, и в великом страхе и ужасе возвратились домой. Пораженные чудом, разбойники дали себе обещание с этого времени более не грабить, а начальник их с тремя товарищами, придя к преподобному Феодосию, покаялся и исповедал ему все свои преступления. Выслушав его, преподобный прославил Бога, сохранившего не только церковное имущество, но и жизнь братьев. Отпущенные же со спасительными наставлениями игумена разбойники удалились, славя и благодаря Бога и его угодника Феодосия. Подобное чудо во время игуменства преподобного Феодосия имело место вторично в той же монастырской церкви. Поистине эта церковь охранялась с неба самим Богом, как незримо стоящая на воздухе под покровом самой Пресвятой Богородицы. Одному из бояр, христолюбивого князя Изяслава, случилось раз ночью проезжать через поле, отстоящее поприщно 15 от монастыря преподобного Феодосия. Вдруг он увидел вдалеке церковь, стоящую на воздухе под облаками. От такого видения боярин пришел в великий ужас, однако со слугами своими тотчас же ускорил бег лошади, чтобы узнать, что это была за церковь. Когда же приблизился к монастырю преподобного Феодосия, то церковь в его глазах начала спускаться на землю и оказалась в монастырской ограде на своем месте. Тогда боярин постучал в ворота и, войдя в монастырь, рассказал о своем видении преподобному. С этого времени боярин стал часто посещать преподобного и с наслаждением слушать его богодухновенные речи. Впоследствии этот боярин уделил много своих средств на устроение монастыря и на украшение, хранимой Богом, церкви. Случилось раз, что нужно было некоторым людям доставить в город к судье пойманных грабителей. Дорога шла мимо одного поселка, принадлежавшего Печерскому монастырю. Когда связанных разбойников проводили мимо этого села, то один из них, кивнув головой на село, сказал: «Однажды ночью мы приходили к этому селу, намереваясь убить людей и ограбить весь монастырь. Однако нам это не удалось, потому что, когда мы пришли, селение оказалось стоящим на высоте, что к нему совершенно нельзя было подойти». Так промыслитель Бог охранял имущество монастыря, внимая уповавшему на него преподобному. Феодосий имел обыкновение обходить по ночам монастырь с молитвою, и ею, как крепкой стеной, ограждал обитель со всем находящимся в ней. Во время игуменства преподобного Феодосия Бог и Пресвятая Богородица охраняли от грабителей монастырь. Один боярин пожелал пожертвовать в монастырь преподобного Феодосия Евангелие. С этим намерением он пришел к преподобному, имея под своей одеждой приготовленное для пожертвования Святое Евангелие. Помолившись, они хотели сесть, но так как боярин все еще не показывал Евангелие, то преподобный сказал: «Вынь сначала обещанное Пресвятой Богородице Святое Евангелие, которое ты скрываешь под своей одеждой, и тогда сядем». Услышав это, боярин ужаснулся прозорливости преподобного, так как он был убежден, что об Евангелии, которое он принес, никому ничего не было известно. Тотчас же, вынув из-под одежды святое Евангелие, боярин отдал его преподобному. После этого они сели, и боярин, насладившись духовной беседой с Феодосием, возвратился домой. В своей келье преподобный жил вместе с иноком Иларионом. Обыкновенно святой Феодосий, тихо произнося стихи псалтири, прял волну или делал еще что-нибудь, а Иларион день и ночь писал книги. Вот этот-то инок и рассказал потом о следующем случае. Раз вечером, когда они по обыкновению занимались каждый своим делом, вошел в келью эконом по имени Анастасий и сказал преподобному: «Завтра у нас не на что купить съестных припасов для братья, и у нас нет денег для удовлетворения других потреб монастырских». Преподобный же отвечал: «Сейчас, как видишь, вечер, а завтрашний день еще далек. Поэтому иди и с терпением жди. Молись Богу, Он позаботится о наших нуждах и помилует нас, если на то будет Его воля». Выслушав это, эконом ушел. Преподобный же тотчас встал и отправился во внутреннюю келью петь по обыкновению свое правило. Возвратившись после молитвы, он сел и продолжал свое дело. В келью опять вошел эконом и стал говорить о том же. Тогда преподобный сказал ему: «Не сказал ли я тебе, молись Богу, завтра иди в город и возьми необходимое для братьев у торговцев взаймы. А потом, когда Бог поможет, отдадим долг». Иисус Христос истинно сказал: «Не пицитесь на утрий, Бог не оставит нас Своей благодатью». Лишь только удалился эконом, как в келью вошел сияющий светом отрок в воинской одежде. Поклонившись, он положил на стол близ преподобного гривну золота и, ничего не сказав, вышел вон. Преподобный же встал и, взяв золото со слезами благодарности, помолился Богу. Наутро преподобный позвал привратника и спросил, не приходил ли кто в прошедшую ночь в монастырь. Привратник же отвечал: «Нет». Как только зашло солнце, я тотчас же затворил ворота и с того времени не отворял их, потому что никто не приходил в монастырь. Тогда преподобный призвал эконома и, отдавая ему гривну золота, сказал: «Как же ты говоришь, брат Афанасий, что нам не на что купить необходимое для братья? Вот, бери золото и иди покупать то, что нужно». Эконом, поняв, что это послано по милости Божией, поклонился святому в ноги, прося прощения. А преподобный поучал его по этому случаю так: «Брат, никогда не впадай в отчаяние, но всегда укрепляйся верою в Бога, и во всякой печали надейся на помощь Господа, ибо Он позаботится о нас, если будет на то Его воля. Итак, приготовь праздничное угощение для братьев, потому что это есть Божие посещение. Когда обеднеем, Бог тогда позаботится о нас, как было сегодня». Подобным же образом пришел однажды к преподобному келарь именем Феодор и сказал: «У меня нет ничего съестного, что я мог бы предложить братьям к обеду». Преподобный же, как и в тот раз, отвечал: «Иди, потерпи немного и молись Богу. Он позаботится о нас. А если мы не будем достойны Его милости, то подай к обеду вареную пшеницу с медом. Но мы должны надеяться, что Господь, в пустыне пославший хлебы непокорным людям, может и нам подать пищу». Выслушав это, келарь удалился, а преподобный стал усердно молиться Богу. И вот по тайному внушению Божию первый боярин, князь Изяслава по имени Иоанн, прислал преподобному в монастырь 3 полных воза со съестными припасами — хлебом, рыбой, овощами, пшеном и медом. Получив все это, преподобный прославил Бога, а келарю сказал: «Видишь, брат Феодор, Бог не оставит нас, если только мы будем надеяться на Него всем сердцем. Итак, иди и приготовь угощение братьям, так как это посещение Божие». Так радовался духовно преподобность братьей во время трапезы и благодарил Бога за то, что несть лишение боящимся Его. Подобные чудеса Бог часто творил в Печерской обители по молитве преподобному. Однажды пришел из города к преподобному священник с просьбой одолжить вина для совершения божественной литургии. Тотчас же святой Феодосий призвал церковного старосту и велел ему наполнить вином сосуд, с которым пришел священник. Староста же сказал, что у них самих так мало вина, что его едва хватит на совершение 3-4 литургий. Преподобный же отвечал ему: «Вылей все это вино этому человеку, а о нас позаботится сам Бог». Староста, отойдя в сторону и не послушавшись приказания святого, отлил немного вина в сосуд священника, а остальное приберег себе на завтра для совершения божественной службы. Тогда священник пошел и показал преподобному, как мало отлил ему вина староста. Преподобный вновь позвал старосту и сказал ему: «Не говорил ли я тебе, чтобы ты отдал все вино, а о завтрашнем дне не заботился? Господь не допустит, чтобы церковь его матери осталась завтра без службы. Он еще сегодня пошлет вина с избытком». Тогда староста дал священнику все вино и отпустил его. Между тем, после обеда к вечеру, по предсказанию преподобного, привезли 3 воза бочонков, наполненных вином. Это прислала в дар монастырю одна домоуправительница христолюбивого князя Всеволода. Видя совершившееся, церковный староста прославил Бога, девясь исполнению предсказания преподобного Феодосия, который сказал, что Бог сегодня же пошлет в обитель вина с избытком. Тот же церковный староста был свидетелем и другого подобного чуда, совершившегося по молитвам преподобного. Случилось это так. Когда под праздник Успения Пресвятой Богородицы не оказалось масла, необходимого для возжжения церковных лампад, церковный староста решил приготовить его из семян и этим маслом заменить деревянное при богослужении. Староста спросил разрешения на это у преподобного Феодосия, а так как тот ничего не возразил ему, то староста и поступил так, как задумал. Но когда он намеревался влить приготовленное масло в лампады, то увидел, что в сосуде с маслом плавает мертвая мышь. Тогда староста поспешно пошел к преподобному и сказал: «Я тщательно покрыл сосуд с приготовленным мною маслом и не знаю, как могла попасть туда мышь». Преподобный же, поняв, что это случилось по усмотрению промысла Божия, сказал старости: «Нам следовало бы надеяться на Бога, что Он подаст нам все нужное, и нехорошо было действовать без веры во всемогущество Господне. Иди и вылей масло на землю. Немного подождем и помолимся Богу. Он сегодня же даст нам деревянного масла в избытке». Староста сделал, как ему было сказано, преподобный же, между тем, стал молиться. К вечеру один богатый человек действительно привез в дар монастырю очень большую бочку деревянного масла. Преподобный прославил Бога, так скоро услышавшего его молитву. Полученным маслом не только наполнили все лампады, но его осталось еще больше половины. Таким образом, братья отпраздновали с должной торжественностью светлый праздник Успения Пресвятой Богородицы. Вот еще одно из подобных же чудес. Христолюбивый князь Изяслав, питавший к преподобному Феодосию истинно христианскую любовь, часто посещал его, находя наслаждение в его приятной беседе. В одно такое посещение он незаметно пробеседовал с ним до времени вечернего пения. Затем князь вместе с преподобным пошел в церковь. По устроению Божию вдруг в это время пошел сильный дождь. Заметив это, преподобный, призвав ключаря, велел ему приготовить обед для князя. «Отче, — сказал ключарь, — у нас совсем нет меда, чтобы угостить князя и его спутников». Тогда преподобный спросил: «Неужели у тебя нет хотя бы немного?» «Да, отче, совсем нет, — отвечал ключарь, — Я даже порожний сосуд, в котором был напиток, перевернул, поставил его дном кверху. Преподобный же Феодосий, преисполненный благодатных даров, как на то указывает и самое имя его, сказал: «Пусть так. Однако же ступай, согласно моему приказанию, и поверь в могущество имени Господа нашего, сладчайшего Иисуса Христа, ты найдешь мед в том сосуде». Ключарь пошел с верою во всемогущество Господа и увидел, что бочонок стоит на своем месте и наполнен медом, как предсказал преподобный. Ключарь в страхе поспешил рассказать преподобному о происшедшем. «Молчи», — сказал ему преподобный, — «и не рассказывай об этом никому. Иди и подавай тот мед князю и его спутникам. Пусть кушают сколько хотят. Угости этим медом и братью. Это ведь благословение Божие». Спустя некоторое время дождь перестал лить, и князь отправился домой. В монастыре же осталось еще столько меда, что его хватило братье на долгое время. В другой раз к преподобному пришел однажды старший пекарь и сказал, что в монастыре нет муки для печенья хлебов. «Иди и осмотри житницы», — отвечал ему преподобный. «Может быть, найдешь там немного муки, и нам как-нибудь хватит до тех пор, пока Господь опять не позаботится о нас». Пекарь же сказал преподобному: «Я говорю тебе правду, отче. Я сам мел житницу, там нет ничего, кроме оставшихся в углу 3-4 горстей отрубей». Тогда преподобный сказал ему: «Верь мне, сын, что Бог может и эти оставшиеся отруби обратить в муку и ею наполнить житницу, подобно тому, как он из одной горсти сотворил столько муки, что вдова с детьми питалась ею в голодное время до тех пор, пока урожай не доставил в избытке хлеба всем. И теперь Бог столь же могущественен, что может сотворить нам из недостатка избыток. Итак, иди и посмотри, не благословит ли Господь милостью и то место, где хранится у нас мука». Выслушав эти слова, пекарь ушел. Войдя затем в житницу, он увидел, что пустой прежде амбар, теперь по молитве преподобного Феодосия, был так переполнен, что мука сыпалась на землю через края его стен. Инок ужаснулся, увидя столь славное чудо, возвратившись, рассказал все преподобному. «Иди, брат», — сказал ему преподобный, — «и не говори никому о случившемся, пеки по обыкновению свои хлебы. Эту милость послал нам Бог по молитвам святых братьев наших». Хваля и благодаря Бога за его такие великие благодеяния, преподобный отец наш Феодосий все ночи проводил в молитвах. Обливая слезами и падая на колени, он благодарил Бога за его великие благодеяния. Братья и обители, приходившие к преподобному ежедневно перед утренней брать благословения для начала богослужения, всегда слышали из-за двери, как игумен весь в слезах творил молитву, часто ударяя головой о землю. Преподобный же, услышав шаги их, умолкал и принимал вид спящего, так что братьям приходилось иногда раза по три стучать в дверь, произнося каждый раз слова: «Благослови, отче!». Тогда преподобный, показывая вид, что он только что проснулся, отвечал: «Бог да благословит вас!» И, дав благословение, прежде всех приходил в церковь. Рассказывали, что так поступал он каждую ночь. Кроме этих подвигов, преподобный во время своего игуменства подвязался и во многих других трудах. Его никогда не видели отдыхавшим на постели, а когда по немощи телесной ему необходимо было отдохнуть после дневных молитв, то он засыпал лишь на короткое время, и то сидя. Затем он вскоре же просыпался и шел ко всеночной, где молился, часто преклоняя колено. Также никогда не видели его моющим свое тело для удовольствия. Он омывал водой только руки и лицо. А когда иноческий устав предписывал братье сухоедение, то он сам тоже вкушал сухой хлеб и похлебку, сваренную на масле, и пил лишь одну воду. Тем более никогда не видели его печально сидящим за трапезой. Он всегда имел веселое лицо, потому что его сердце укреплялось не пищей, а благодатью Божией.